Когда моя мать умирала, я думала, что не справлюсь. Что ее тело, которое я так хорошо знала и от которого всю жизнь отстранялась, измучит меня своей последней болезнью. Я перекатывала ее к себе, подстилала под ее иссохшую задницу одноразовую пеленку и перекатывала обратно. Еще раз туда-сюда, чтобы расправить пеленку, снять бумагу с липучек и прилепить каждую к простыне. Она стонала, но на меня не ругалась. Я понимала, что обращаюсь с ней оскорбительно, но в то же время нормально. «Вот умница», — говорила я ей, как незнакомой. Она до последнего оставалась на Дартмут-сквер. Утром и вечером с ней находилась сиделка. Мы пообещали ей, что, когда настанет необходимость, наймем медсестру из хосписа. Я не знала, как долго она протянет, и не хотела, пока она жива, упустить ни дня. Ей не нравились обои, и я дала слово, что при первой возможности покрашу в ее спальне стены. Она раскладывала по кровати карточки с образцами: белая кость, белый хлопок, парусина. Мне хотелось сказать, они же все просто белые. Но она продолжала их рассматривать. Проводила пальцем то по одной карточке, то по другой, и просила принести образцы побольше. Она не забывала о своей просьбе и на следующий день ее повторяла. Я покрасила несколько дощечек и расставила их по комнате. Она хотела подобрать самый чистый белый цвет, а это означало, что выбор и крайне узок, и бесконечно широк. Белая кость или парусина. Солнечный луч, упав на ковер, медленно поползет по стене. Что может быть важнее? Оставалось ее тело, требовавшее ухода. Я поражалась, с какой легкостью ее кости сдались и перестали держать обвисшую плоть. Зато прониклась уважением к суставам, которые не позволяли всей конструкции окончательно развалиться. Ничего приятного во всех этих процедурах не было, и меня само удивляло, что я испытывала благодарность. Конечно, я ее любила. И это играло свою роль, когда я ее обтирала, мыла и успокаивала. Но ведь есть такие, кто делает то же самое для чужих людей и делает хорошо. Я готовилась к отвращению, а чувствовала только, что все делаю как надо. Пытаясь подобрать к этому чувству слово, я, как ни странно, остановилась на почтительности. Когда я натирала ее ноги кремом, поднимала ее с постели и усаживала на горшок, а то и занималась чем похуже, на меня снисходило умиротворение. Труднее всего было отходить от нее на кухню за чашкой чая. Я быстро кидала в чашку пакетик, хватала чайник, и почти невозможно отлучиться в аптеку, пополнить запас одноразовых перчаток и влажных салфеток, купить еще пачку ватных палочек, какими умирающим смачивают губы. Ее язык жаждал воды, но желудок ее уже не принимал. «Как мы сегодня?» — спросил, наклонившись к ней врач. Она открыла глаза, и я прочитала в них жгучее желание прожить еще хотя бы час, хотя бы день. Кэтрин О'Делл уходила в никуда. Она была здесь, вся целиком, была собой. Пережить последующее оказалось проще. Она умерла, и мне стало не за кого зацепиться. Когда это случилось, я была дома одна. Паузы между вдохами делались все продолжительнее, и одна из них затянулась навсегда. Я долго сидела рядом с ней. В голове не было ни одной мысли. Абсолютная тишина. Внезапно у меня скрутило от голода живот. Я встала и вышла за дверь. Странно было думать, что теперь это проще простого. На кухню я шла с новым ощущением легкости, потому что впервые за долгие недели смогла отойти от ее постели. Могла ходить из комнаты в комнату. Я никому не спешила сообщить, что она умерла, не знала, как об этом сказать. Никому не звонила. Набрала только номер, который мне дали в хосписе. Кэтрин умерла воскресным вечером в банковские каникулы. И врача, чтобы засвидетельствовал смерть, пришлось ждать долго. Она много часов лежала в восхитительной тишине. Я понимала, что это горе. В ком-то мертвое тело вызывает ужас, кого-то оскорбляет своим видом. Но мне любимые останки матери служили утешением, потому что я знала, что ее там нет. Она была не здесь.